Петер мчался вверх по лестнице бабушкиного белого дома. Нет в лесу никаких разбойников! Он играл на улице с мальчишками Янсен, но начинало смеркаться, и уже по крайней мере полчаса назад бабушка высунулась из окна и позвала его домой. Петер размахивал деревянным мечом и стрелял из игрушечного пистолетика. У бабушки было здорово. А играть с мальчишками Янсен куда веселее, чем с другими ребятами там, дома. Нет в лесу никаких разбойников! В кухне бабушки не было. Нет в лесу никаких разбойников! Не было ее и в гостиной. В печи за закрытыми дверцами пылал огонь. Свет в доме не горел, по углам было темно. Бабушкино кресло-качалка стояло возле столика для рукоделия. На диване валялась раскрытая книга с ночь в том самом виде, в когда мальчишки Янсен позвали. В лесу никаких раз... Так ткнул в диван деревянным мечом, что из обивки вылетело беленькое перышко. Нет, в лесу никаких разбойников! В углу стоял кукольный шкаф. Его подарили маме Петера, когда она была маленькой. Чудесный кукольный шкаф. На его полках размещалось 4 комнаты с дверями, окнами и со всей игрушечной обстановкой. На нижнем этаже кухня и столовая, на верхнем спальня и гостиная. В гостиной сидела куколка в белом платьице. Ее звали Мимми. Петер прицелился в Мимми игрушечным пистолетиком. Нет в лесу никаких разбойников! Мимми поднялась со стула и подошла к Петеру. Все ты врешь. В лесу обязательно есть разбойники. Мимми так рассердилась, что Петер начисто забыл удивиться. Хотя в сущности удивительно ведь, чтобы кукла могла говорить. Такое случается только в сказках. Надо непременно поразмыслить об этом на досуге. Но сейчас Петеру некогда было размышлять, потому что Мимми надвигалась на него, насупив брови. Все бегаешь тут, горланишь, что в лесу нет разбойников, а их здесь навалом. Лес или просто тишня тишит. Иди сюда, посмотри из окна в спальню. Ты сам увидишь. Мимми взяла Петера за руку и провела его через гостиную в спальню. Обязательно поразмыслю на досуге, как это я смог уместиться в кукольную шкафу. Но сейчас ему было не досуг размышлять, потому что Мимми тянула его к окну. Выгляни потихоньку из-за шторы, чтобы Фиолетто не заметил тебя. Петер очень осторожно выглянул в окно. Вообще-то из окна спальни, устроенной в кукольном шкафу, следовало бы увидеть не что иное, как бабушкино кресло-качалку и столик для рукоделия. Но их там и в помине не было. Темный лес, вот что увидал Петер. А за ближайшим деревом прятался здоровенный детина с черными усищами в плаще и в шляпе с широкими опущенными полями. Теперь скажешь. Или, может быть, это не разбойник? В следующий раз думай, когда говоришь. Это он, тот самый Фиолетто сам. Вот теперь Фиолетто разбойничий атаман. У него в шайке 40 разбойников, которые повинуются малейшему его жесту. И тут Петер увидел, что почти за каждым деревом прячется по разбойнику. Ты заперла дверь. Ищи, думаешь, я совсем уж бестолковая, да? Конечно, заперла. Дом полон жемчугов, а в доме девочка-сиротка, одна денешенька. Разумеется, я заперла все двери. А у тебя так много жемчуга. Полно. Смотри. Мимми указала Петеру на два ряда бус, обвивавших ее шею. Бусы были сделаны из перламутрового бисера, нанизанного на нитку. В семилетнем возрасте мама Петера, которую бабушка называла в то время «моя малышка», побежала однажды в магазин игрушек и купила там за 10 копеек пакетик перламутрового бисера. Она сама нанизала бисер на нитку и сделала Мимми ожерелье. Петер много раз слышал эту историю. Но ведь жемчуг-то не настоящий. Глупости. Это бесценный жемчуг. Вот что это такое. И Фиолетто охотится за ним. Понимаешь? Да. Дело дрянь. А, ерунда. Пошли в кухню, сварим немного шоколада. Между верхним и нижним этажами была лестница. Мимми перебросила ногу через перила и съехала вниз. Она угодила прямо в столовую и тяжело плюхнулась на пол. Следом за ней съехал и Петер. Через минуту они уже сидели в кухне за столом и пили шоколад, обмакивая в него пшеничные булочки. Хочешь еще булочку? И тут они услышали, как кто-то скребется в дверь кухни. Фиолетто! Мими, а ты уверена, что дверь заперта? Кто-то надавил на ручку замка и подергал дверь. Что? Получил? Петер и Мими услышали крадущиеся шаги, медленно удалявшиеся в сторону леса, и поспешно выглянули в окно. Теперь в лесу было совсем темно, но разбойники разбили лагерь вблизи от дома и развели костер. Костер горел, отбрасывая кругом зловещие отсветы. Они наверняка собираются остаться здесь на всю ночь. Петер, выстрели разок из пистолета. Посмотрим, не испугаются ли они. Петер открыл в кухне окно и, прицелившись в темноту, спустил курок. Раздался жуткий выстрел. Сидевшие у костра разбойники с диким видом повскакали со своих мест. Мими высунулась из окна. Ага! Знаешь теперь, что тебя ждет, Фиолетто? Этот господин, что сейчас стрелял, этот господин будет защищать меня до последней капли крови! Ведь правда, Петер? Ты защитишь меня? Не бойся, Мими, я буду защищать тебя до последней капли крови! Мими с треском захлопнула окно кухни и зевнула. Ой, давай лучше вздремнем немножко. Но сначала я спрячу ожерелье. На всякий случай, если... Что если? Если вдруг придет Фиолетто, пока мы спим. Но куда его спрятать? Знаю! Петер, иди сюда, смотри! На столе в гостиной стоял цветочный горшок. В нем росла азалия. Мими вынула из горшка цветок вместе со всей землей, прочно приставшей к корням. Потом положила в горшок ожерелье и воткнула азалию с землей на прежнее место. Ищите теперь, господин Фиолетто Дуралито! Он ведь слишком туп, чтобы найти такой хитроумный тайник, готов поклясться в этом. Мими снова зевнула, побежала в спальню и бросилась на одну из кроватей, а Петер улегся на другую. Меч и пистолет он положил рядом с собой. Кто знает, когда они могут понадобиться. Ой, знаешь, Петер, слишком жарко. Надо открыть окно. Да, но Фиолетто. А, ерунда, он ведь не сможет залезть на второй этаж. Мими настежь распахнула окно. Сразу стало приятно, когда ночной ветерок повеял в комнату свежестью и прохладой. Петер только начал было засыпать, как вдруг Мими вскочила на постели. Слышишь, Петер? И тут Петер услышал, как что-то скребет по наружной стене. Петер и Мими одновременно подскочили к окну. стены дома стояли все 40 разбойников, сгромоздившись друг другу на плечи. А на самом верху этой живой башни возвышался Фиолито. Его здоровенные усищи висели уже на оконном карнизе. Петер поднял меч и долбанул Фиолито прямо по голове, да так, что с него тут же свалилась широкополая шляпа. Послышался страшный грохот. Это рухнули на землю стоявшие друг у друга на плечах разбойники. Все 40, все, кроме Фиолито, который крепко уцепился обеими руками за оконный карниз. Более того, он подтягивался на руках все выше и выше. Наконец разбойник сунул в окно длинную ногу и отвратительно расхохотался. Как раз, когда Фиолито переносил через подоконник вторую ногу, Мими и Петер выскочили из спальни и захлопнули за собой дверь. Мими повернула ключ в замке. Надо скорее подтащить сюда мебель и забаррикадировать дверь. Фиолито изо всех сил дергал дверную ручку. Слышишь, Петер, как он ломится к нам? Да, надо помешать ему войти в эту комнату. Петер и Мими поспешно придвинули к двери комод и взгромоздили на него все стулья, что были в гостиной. В двери грозно рычал. К сожалению, дверь была не слишком массивная и не слишком прочная. Она уступила бурному натиску разбойника. Комод отъехал в сторону, и Фиолито уже просунул было в щель свои противные усищи, как вдруг наваленные в беспорядке на комод стулья посыпались ему на голову. Петер храбро заслонил собой Мими и поднял меч высоко над головой, приготовившись в любую минуту поразить неприятеля. Ждать пришлось недолго. И стремительно пошел на Петера. В руках у него тоже был меч. А, вот и ты, мальчишка. Ух, защитник какой нашелся. Горе тебе, несчастный. Фиолито взмахнул мечом. Мими показала разбойнику длинный нос. И начался бой. Четырнадцать раз прогнал Фиолито Петера по всей комнате, неустанно орудуя мечом. И тут случилось ужасное. Разбойник выбил меч у Петера из рук. Меч упал на пол, и в тот же миг Фиолито наступил на него ногой. Ступай домой, Фиолито, и ложись спать. Ты чего сюда пришел? Чего шумишь? Ожерелье ты все равно не получишь. Ха-ха-ха! А вот посмотрим. Разбойник принялся искать ожерелье. Мими и Петер подскочили и уселись на подоконник, наблюдая за ним. Он ни за что не найдет. Ни за что. Ни за что. Фиолито рыскал в комоде и под ковром, откидывал диванные подушки и копался в настольной лампе. Он шарил за картинами и в камине, но не догадался поискать в цветочном горшке. Потому что разве он мог себе представить, что ожерелье лежит там? Атаман перерыл весь дом. Мими и Петер бегали за ним по пятам и хихикали, глядя, в каких дурацких местах он умудряется искать жемчуг. Если бы я была так же глупа, как ты, Фиолито, я бы повесилась на своих собственных усах! И тут Фиолито до того разозлился, что начал оглядываться вокруг, чем бы таким запустить в Мими. Все трое снова были в гостиной, потому что Фиолито взбрело в голову проверить, не висит ли ожерелье где-нибудь на гвоздике в камине. Единственным метательным снарядом, который Фиолито смог раздобыть, оказался цветочный горшок. Разбойник поднял его над головой. Ой, ай, осторожнее! Поставь сейчас же на место! Поставь! Фиолитто швырнул горшок в Мимми, но она отскочила в сторону. Горшок грохнулся на пол и разбился. Среди обломков лежало ожерелье. Ха-ха-ха! Я нашел, что искал! Я нашел, наконец-то! Ха-ха-ха-ха! Атаман поднял изящное ожерелье Мимми своими гнусными разбойничьими пальцами. Тут уж Петер не в силах был ему помешать. Фиолитто вылез из окна спальни. 40 разбойников снова встали друг на друга, чтобы помочь атаману спуститься вниз. Мимми поспешила к окну и, просунув в окно руку, дернула Фиолитто прямо за длинный ус. Вот тебе, вот! Атаман ничего не мог поделать, лишь слегка дрыгнул ногой от боли. Живая башня пошатнулась, разбойники посыпались вниз, да так и остались лежать под окном большой кучей. Но ожерелье... Ах, ожерелье теперь находилось в руках Фиолитто. А Фиолитто вместе с 40 своими разбойниками исчез в дремучем темном лесу, когда они, наконец, выбрались из кучи малы. Мими, ты очень расстроилась, что у тебя отняли эту драгоценность. Мими хлопнула себя по животу и так расхохоталась, что чуть с ног не свалилась. Те бусы, что у Фиолитто, можно купить в любом магазине игрушек. И стоят они не больше 10 копеек. Они ведь из искусственного жемчуга. А ожерелье из настоящего жемчуга. Вот где. Мими подошла к цветочному горшку, стоявшему на окне в гостиной. В нем росла пеларгония. Плутовка подняла пеларгонию со всей землей и вынула из горшка бусы из перламутрового бисера. На вид совсем как те, что забрал Фиолитто. И тут Петер вспомнил, как его мама говорила, что сделала для Мими 2 ожерелья. Давным-давно, когда ей было еще 7 лет, и бабушка называла ее малышкой. Ведь в пакетике было так много бисера. Это бесценный жемчуг. Бесценный. Мими 2 обмотала шею с низкой бисерных бус. Ах, Петер, дурачок ты, дурачок. В лесу полно разбойников. В другой раз будешь знать. Кто-то открыл дверь и вошел в гостиную. Это была бабушка. Она зажгла свет. В углу у кукольного шкафа сидел Петер и глядел на Мими, маленькую куколку в белом платьице, с которой в детстве так часто играла его мама.